Глава 5. Поездка в Париж. Юле скоро нужно было возвращаться домой, в Лондон. Альфред, словно почуяв неладное, несколько дней ходил расстроенный. Ему совсем не хотелось расставаться со своим замечательным другом. «Малыш, почему ты приуныл?» — спросила хозяйка. Он подошел, потерся о ее ногу и потупил взгляд. «Я знаю, что тебе грустно расставаться с ним. Но мы еще вернемся сюда, и ты сможешь рассказать Тиме о своих приключениях», — утешала его Юля. Кот все равно грустил и последние несколько дней не расставался с Тимой ни на миг. Они даже спали рядышком. Перед возвращением в Лондон им снова предстоял визит к ветеринару. Альфред не любил эти походы. В клинике всегда пахло лекарствами, и было неизвестно, что человек в белом халате сделает с ним на этот раз. А еще кот без слов знал, что скоро его посадят в сумку, и они с хозяйкой уедут из дома, который ему стал родным. Поэтому спрятался так, что его невозможно было найти. «Где ты, маленький трусишка?» — искала его Юля. Кот, как заправский мастер маскировки, забился в самый дальний темный уголок под кроватью и отвернулся к стенке, чтобы блеск глаз не выдавал его. Юля, конечно, все равно его нашла, и они благополучно добрались до клиники. Это было просторное помещение, часть которого занимал магазин товаров для животных. Вдоль стен стояло несколько клеток с маленькими пушистыми кроликами. А еще там жил кот, которого ветеринар Катя подобрала на улице со сломанной лапкой, вылечила и оставила жить в клинике. Пока они ждали в приемной, Альфред от страха спрятал мордочку под мышку своей хозяйки. Взрослый кот боялся не на шутку и пользовался методом, к которому часто прибегают малыши. «Если не вижу я, то и меня тоже не видно». Добрая ветеринар Катя поздоровалась с Альфредом. «Привет, трусишка. Давай я тебя осмотрю. Перед дальней дорогой тебе обязательно нужно нанести несколько капель лекарства на холку. У котов так называется место между лопатками». «Молодец, ты совсем не поправился с тех пор, как приходил на обработку от клещей и блох. Наверное, много бегал и играл?» — говорила Катя, взвешивая Альфреда. Она очень любила животных. «Да, мы старались. Котам же вредно быть толстыми», — ответила довольная Юля. В завершении визита Катя подготовила документы для путешествия и пожелала Альфреду доброго пути. Сначала Юля планировала лететь с Альфредом сразу домой, в Лондон. Но так как Великобритания — государство, которое находится на острове, то там действуют свои правила. Если бы они полетели в Лондон напрямую, то Альфреду пришлось бы сдать в багажное отделение в сумке-переноске. От одной мысли, что ее любимец будет лететь в багажном отделении, хозяйке становилось не по себе. Конечно, там созданы условия для животных, но вдруг ему будет страшно и одиноко. Для того, чтобы Альфред мог путешествовать в салоне вместе с ней, Юля решила, что они летят в Лондон через Париж. Перелет составил всего пару часов. Доставать питомца во время полета из сумки было нельзя, но приоткрыть ее можно. Юля просунула в сумку руку и гладила кота, поэтому Альфред всю дорогу был спокоен и ни разу не мяукнул. Только когда самолет пошел на снижение, кот начал прижимать ушки. Их закладывало от перемены давления. Точно так же, как это бывает у людей. Провоз животных в самолетах — дело редкое. Поэтому работники аэропортов, да и другие пассажиры почти всегда умиляются маленьким, бесстрашным, иногда и не очень бесстрашным, хвостатым путешественникам. Самолет приземлился. В аэропорту Юлю с Альфредом встретила подруга Ксения. Столица Франции показалась гостям солнечной и гостеприимной. Пока они ехали в машине, кот успел рассмотреть местные достопримечательности. Ксения с мужем и маленькой дочкой Дианой переехали в Париж всего пару месяцев назад. В Лондоне подружки встречались часто, так что с переездом Ксении в другую страну они скучали друг по другу. «Дианочка, посмотри, кто к нам приехал!» Малышка к тому моменту только встала после дневного сна, и Ксения вышла в комнату с ней на руках. Когда все дружно расцеловались, Юля поставила сумку-переноску на пол и расстегнула молнию. Альфред неуверенно выглянул из сумки и мягко шагнул на пол. Ксения спустила дочку с рук, и та робко подошла к коту. Диана была милой голубоглазой девочкой в платьице и с красным бантом в волосах. Альфред впервые так близко видел маленького человека и несмело направился к девочке. Диане было 2 года, и она тоже никогда не встречала котов. Малышка протянула к нему ручку, и он коснулся ее носиком. «Смелее, Дианочка, он не укусит, он добрый. Погладь его. Посмотри, какая у него мягкая шерстка», — подбадривала девочку мама. Диана погладила кота, и от прикосновения к шерстке ее глазки вспыхнули искорками. Она рассмеялась от радости, затопав маленькими ножками. Альфреда это напугало, и он спрятался в гостиной за диваном. Но спустя пару минут любопытство победило. Он снова подошел к малышке. Наклонив голову, потерся ушком, а затем задел ее игрушку лапкой, словно приглашая играть. Комната вновь наполнилась звонким детским смехом. В этот раз Альфред не стал прятаться, но все же немного насторожился. Тогда Диана взяла игрушку кота, деревянную палочку с веревкой и перышками на конце, и начала с ним играть. Она водила перышками по полу, а Альфред с удовольствием догонял их. Пару раз он даже чуть не выдернул палочку из рук Дианы, так сильно в нее вцепился. Когда игры были окончены, Диана принесла книжку и попросила маму почитать ее любимую сказку. Малышка уселась на диван и приготовилась слушать, а Альфред, свернувшись калачиком, прилег рядом. На следующее утро они все вместе пошли гулять в парк Монсо. Диана любила этот небольшой и уютный парк с маленьким прудом, скульптурами, мостиком, арками и дорожкой из мелкого гравия. А еще там можно было покататься на карусели. Карусель в старинном стиле, с лошадками, самолетом и трамвайчиком, очень нравилась Диане и ее маме. Девочка любила садиться на карусели на разные места и кататься под нехитрую мелодию, звучащую словно из музыкальной шкатулки. По дороге домой взрослые купили мороженое и воздушный шарик для Дианы. Большой, красный, наполненный гелием шар держался на веревочке в воздухе и везде следовал за своей маленькой хозяйкой. А как обрадовался Альфред, когда шарик принесли домой. Ему особенно приглянулась длинная веревочка. Когда шарик выскальзывал из рук девочки, кот мчался за веревочкой, ловил ее, прижимал лапой к полу и начинал грызть. А комната наполнялась звонким и счастливым детским смехом. Взрослых умиляло трогательное отношение Альфреда к Диане. Когда Юлия и Альфред уезжали из Парижа домой в Лондон, приключения маленького, но храброго кота только начинались. Ведь если ты смел и не боишься узнавать новое, находить друзей и путешествовать, вся планета становится твоим большим домом. Полезные советы по уходу за домашними кошками. Маленький пушистик нуждается в любви и заботе. Ведь он совсем недавно вышел из своей семьи, чтобы войти в вашу. По характеру все животные разные. Одним нужно больше внимания, другие предпочитают уединение. Но, как и люди, они чувствуют, когда их любят. Малыши, как правило, блаженствуют, когда их берут на руки и гладят. Они и сами запросто могут подойти, потереться об ногу или запрыгнуть на колени, прося внимания. А благодарят они людей довольным мурлыканьем. Котята обожают играть и при любом удобном случае начинают веселую возню. Для людей это тоже потрясающее время, так как от игры с котятами можно получать столько эмоций, сколько не сможет дать ни один взрослый кот. Очень жаль, что животные, взрослее, играют все реже и реже. Для игры желательно иметь пару-тройку разных игрушек. Хотя котята, как и маленькие дети, с удовольствием найдут забаву всегда и везде. В ход идут крышечки от бутылок, их можно покатать, резинки для волос, их можно грызть и растягивать лапами, и известные всему кошачьему миру шуршащие фантики от конфет. Научить маленького котенка точить коготки в специальном месте можно, купив для него интересную и забавную когтеточку. Иначе от коготков домашних шалунишек может пострадать мебель. Малыш быстрее привыкнет к новой штуке, если превратить его обучение в веселую игру. Корм котятам тоже нужен особенный, помогающий им расти крепкими и здоровыми. Витамины и минеральные вещества необходимы для правильного формирования костей и гладкой шерстки. А еще у них, совсем как у детей, коренные зубки сменяют молочные. Так что не пугайтесь, если обнаружите на полу маленькие кошачьи зубки. Их точно так же можно отдать зубной фее. Котята не всегда понимают, что наелись, поэтому могут просить есть часто. Очень важно их не перекармливать, а давать еду в одно и то же время в определенном количестве. Купить билет хвостатому путешественнику на самолет очень просто. Да и стоил он недорого. Так что если у вас нет желания или необходимости, то расставаться с питомцем не придется. Ну а если любимец вместе с сумкой весит меньше 8 килограммов, то его даже можно взять в салон самолета и наслаждаться полетом вместе. Путешествие с котом чем-то напоминает путешествие с маленьким ребенком. Вы везете с собой его игрушки, мисочки, корм. В самолете одновременно могут лететь не более двух животных. Пассажиров с питомцами всегда сажают в хвосте.